Доброго всем здравия! На народном славянском радио, страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Кондратьева. Александр Алексеевич Кондратьев – русский поэт, писатель, переводчик и литературовед. Александр Кондратьев родился 11 мая по старому стилю 1876 года в Санкт-Петербурге в семье корректора государственной типографии Алексея Кондратьева. Отец впоследствии занял должность директора типографии. В 1885 году Александр Кондратьев поступил на обучение в 8-ю Петербургскую гимназию. Когда он был уже в старших классах, директором гимназии стал ярко одаренный поэт Иннокентий Анненский, которого Александр считал своим наставником всю жизнь и воспринял от него интерес к античной мифологии. Из воспоминаний поэта: «Мы, ученики Иннокентия Федоровича, еще в 7-м классе гимназии знали все, что несколько лет спустя Вячеслав Иванов читал как откровение на публичных лекциях в Париже». Также в ранние свои лета Александр Кондратьев пристрастился к рисованию, изображал главным образом батальные сцены. Увлекаться он умел глубоко, и это увлечение переросло в захватывающий интерес к военной истории, так что после гимназии даже и не думал о выборе пути, считал, что путь был один – в военное училище, по стопам деда. Но отец настоял на поступлении в университет, причем не на историко-филологический факультет, более других привлекавший Кондратьева, а на юридический, как самый хлебный. Его отец, небогатый петербургский чиновник, хотел видеть сына обеспеченным человеком. В 1897 году Александр Кондратьев поступил на юридический факультет Петербургского университета. Вот как поэт позже писал об этом этапе в своей жизни. «Предки мои, будучи дворянского сословия, не владели поместьями и не занимали высоких постов. Дед по отцовской линии дослужился до майора, отец ушел статским советником. Ни недвижимостью, ни капиталами не обладал. Я жил очень скромно, тратя деньги почти только на книги». Александр Кондратьев, изучавший в университете государственное право, очень жалел, что не мог слушать лекции на историко-филологическом факультете. Одним из первых, с кем Александр Кондратьев познакомился в университете, был Александр Блок, и дружба их длилась 20 лет. Студенты университета, писавшие стихи, объединились в кружок, название которого звучало с некоторым вызовом – «Друзья чистой поэзии». Руководителем был приват-доцент Борис Владимирович Никольский, а собирался кружок по средам на квартире Никольского на Екатеринговском проспекте. Писать Александр Кондратьев начал еще обучаясь в гимназии, а печататься в студенческие годы. Первое его стихотворение было напечатано в 1899 году в издании «Живописное обозрение», а первая проза появилась в печати в 1901 году. Ранний интерес Александра Кондратьева к живописи в годы обучения в университете усилился под влиянием художника Арнольда Беклина, чьи картины были тогда весьма популярны. Еще один художник-символист той поры, Франц Штук, прославился изображениями фавнов, нимф и богов разных пантеонов. Влияние его живописи тоже оставило свой след в юношеском сознании Кондратьева. Из воспоминаний поэта: «Побывал я на великолепной выставке английских художников. Заработанные стихами или уроками деньги шли у меня частью на покупку книг, частью на посещение выставок. Виденные мною на выставках картины служили порою темами для моих стихотворений». Поэта Кондратьева тогда немало впечатлила картина под названием «Забытые боги». Эта тема тогда увлекла его сразу и на долгие годы. Тогда же он написал стихотворение о богах, которых он, поэт, должен вызвать из мрака забвения, к жизни от сна пробудить. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Забытые боги» с сокращением. Лишь начнут виноград убирать, мы встаем из тумана забвенья и воздушную легкою тенью возвращаемся к жизни опять. При сиянии алой зари над землей мы вновь пролетаем и печальные взоры кидаем на разбитые в прах алтари. Мы печально летим над землей, безотрадные взоры кидая, и картины родимого края перед нами встают чередой. Стихотворение «Белая ночь». Небо хрустальное, синее, тихие звезды мерцая, светят небесной пустыне в ночи тоскливые мая. Сонная грезит столица, и отразились устало темные, бледные лица в зеркале темном канала. Стихотворение «Садящейся луны зловещее пятно». Садящейся луны зловещее пятно, как глаз таинственный мерцает из-за тучи. Блестят созвездия, но вкруг меня темно. Дорогой узкою иду уже давно, и лес по сторонам смыкается дремучий. Душа моя полна таинственных созвучий. Их передать нельзя на языке земном. Мне страшно, страшно так, как не бывает днем. Слова молитв встают в сознании моем, как будто пред бедой какой-то неминучей. Деревья голые слились в сплошную тьму. Вода стоячая блестит среди дороги. Так тяжело идти, устало вязнут ноги. И ночи шорохи наперекор уму неизъяснимые родят во мне тревоги. Стихотворение «Там, где слышатся крики стрижей». Там, где слышатся крики стрижей, там, где сосны растут вдоль обрыва, и под сенью их воздух свежей, где во враге тенистая ива защищает листвою своей однозвучно журчащий ручей. Там люблю я прилечь утомленный зноем жаркого летнего дня, и дриады ласкают меня тенью сосен ко мне наклоненной. В 1902 году Александр Кондратьев оканчивает юридический факультет Петербургского университета и поступает на службу в Министерство путей сообщения. С 1903 года он печатался в издании «Новый путь» и благодаря этому познакомился с Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус. Однако сотрудничать с ними он не стал. А чуть позже постоянно начал печататься в таких изданиях, как «Весы», «Золотое руно», «Перевал», «Аполлон» и «Сатирикон». В дальнейшем Александр Кондратьев посещал поэтический салон Федора Сологуба, бывал на башне Вячеслава Иванова и переписывался с Валерием Брюсовым. А в итоге стал секретарем кружка Константина Случевского. В 1905 году увидел свет первый сборник поэзии Александра Кондратьева с простым именованием «Стихотворение». Спустя 4 года, в 1909 году, был издан второй сборник стихотворений поэта Кондратьева с названием «Черная Венера». Кроме того, примерно в те же лета у него были изданы творения в прозе, мифологический роман «Сатиресса» и сборники мифологических рассказов «Белый козел» и «Улыбка Ашеры». В тот период времени стихи, рассказы и статьи Александра Кондратьева постоянно появлялись в журналах «Весы», «Русская мысль», «Аполлон», «Перевал», «Сатирикон», «Огонек», «Лукоморье» и других. Помимо журналов, автор печатался в альманахах «Гриф», и «Белые ночи» и написал монографии о творчестве Алексея Константиновича Толстого и Николая Федоровича Щербины. В 1908 году Александр Кондратьев женился на Елене Павловне, урожденной Красовской, а спустя некоторое время у супругов родилась дочь. Начальный фрагмент стихотворения «Посвящение» писано автором к самому первому своему сборнику стихов, который он подписал инициалами А.К. «Вам, призраки богов, которые витали, с улыбкой надо мной, когда душа моя рвалась из цепких пут бессилья и печали, вам труд свой посвятил благоговейно я». Стихотворение «Я видел сон». Я видел сон, вздыхала грудь земная, за стоном стон ночную мглу будил, огни в эфир просились, замирая, стремясь в миры неведомых светил. И вняли им, тем стоном бесконечным, далеких звезд бессмертные огни, и, изменив своим путям предвечным, на зов земли спустились они, горя во мгле, с любовью не спадали на грудь земли созвездия с высоты. Сойди ж и ты на зов моей печали, звезда любви, богиня красоты. Стихотворение «Свои брови не хмурь, дорогая». Свои брови не хмурь, дорогая, не к лицу тебе строгость твоя. Посмотри, как на солнце сверкая и в волнах голубых пропадая, реет чаек белеющих стая. Посмотри на них, радость моя. На земле все непрочно земное, в поле вянут живые цветы, покрывает их снег пеленою, только небо одно голубое, да лишь сердце, что полно тобою, не забудут твоей красоты. Стихотворение «Колыхается спелая нива». Колыхается спелая нива, с неба льется томительный зной, все вокруг отдыхает лениво, все вкушает полдневный покой. Легкий ветер, летя над землею, золотую колышет волну. Небо манит своей синевою, небо тянет в свою глубину. Пышно дремлет красавица Гея, и куда только взор повернешь, серебрятся овсы зеленее, да желтеет дозревшая рожь. Стихотворение «Закат пылал». Закат пылал, курение сонных струи из недр земли неслись к небесам. Цветов и трав горели поцелуи, река дрожа ласкалась к берегам. Без сильных грез поверженные тени лежали ниц, молясь иным богам. Вздыхала ночь, пьянящих испарений густой туман клубился по лугам. Прослужив 6 лет в Министерстве путей сообщения, с 1908 года Александр Кондратьев перешел в канцелярию Государственной Думы, где исполнял обязанности делопроизводителя до января 1918 года. К революционным событиям 1917 отнесся негативно и в начале зимы 1918 года уехал с женой и дочерью в Крым, а оттуда осенью того же года на Волынь, в имение жены в полуверсте от древнего села Дорогобуш под Ровно. В 1920 году Волынь была захвачена Польшей. В имении близ Дорогобужа Александр Кондратьев прожил до сентября 1939 года, сотрудничая в русских газетах Варшавы, Берлина, Риги и Вильна, в частности, публикуя любопытные мемуарные очерки о Блоке, Сологубе, Гумилеве, Есенине, Пясте, Волошине, Кречетове и Есинском, а также о Петербургском университете и о революции 1917 года. Еще одна тема, принесенная им в эмиграцию – билетаризированные этюды по славянской мифологии, души деревьев, священные волшебные и вещи и птицы. Некоторые произведения, написанные Кондратьевым в те годы, не были опубликованы и безвозвратно пропали. В 1930 году Александр Алексеевич издал демонологический роман «На берегах Ярыни», а в 1936-м книгу «Сонетов славянские боги». Фрагмент из предисловия автора к этой книге. «По мере сил и по большей части не от меня зависевших возможностей, я попытался восстановить по имевшимся в моем распоряжении осколкам божественные лики славянского пантеона и дать некоторым из них возможность хотя бы мелькнуть перед читателем на фоне сонета. Конечно, книга моя далеко не исчерпывает весь пантеон славянских богов. Для тех, кто хотел бы тем же делом заняться, остается много материала и труда. От души желаю, чтобы более сведущие и талантливые, нежели я, стихотворцы, пошли к этой же цели и по тому же пути художественного восстановления ликов славянских богов. В своей собственной работе я шел по следам безвременно умершего в 1995 году талантливого поэта Петра Дмитриевича Бутурлина, написавшего несколько хороших сонетов на темы из славянской мифологии. В 1937 году в городе Варшаве вышла книга стихов «Вертоград небесный». Это был совместный под одной обложкой сборник поэзии Александра Кондратьева, Георгия Клингера и Льва Гомулицкого. Последствия революционных событий привели к позорному мирному договору, по которому были утрачены западные территории. И позднее в одном из своих писем Александр Алексеевич Кондратьев иронически заметил, что не он уехал из России, а Россия уехала от него. Однако с началом Второй мировой войны территории Западной Белоруссии и Западной Украины были включены в состав СССР. И в 1939 году в усадьбу, в которой поэт прожил 19 лет, вошла Красная Армия. Усадьбу разорили, уничтожив при этом и архив Кондратьева, и почти весь тираж поэтического сборника «Славянские боги». В декабре того же 1939 года семья Кондратьевых была вынуждена покинуть свой дом и перебраться в Ровно, а оттуда в Варшаву. Начались долгие годы скитаний и бедствий. Стихотворение «Прости, Волынь». Прости, Волынь, прости, тенистый сад, с аллеями заглохшими, ленивой походкою иду неторопливо вдоль древних плит твоих. Немало лет подряд в тебе провел я, боги да хранят твои орехи, яблони и сливы. Я покидаю их, вступлю ли вновь, когда под сень зеленую, целящую покоем, измученную душу мощным строем, деревья старые воздвиглись в два ряда, как воины-гиганты перед боем, и слышу шепот я вершин их навсегда. Стихотворение «Дашь Бог». О, дашь Бог, разрушающий чары, вечно злобный, губительной мары, ты даруешь и жизнь, и тепло, ты доспехом звенишь золотистым и сиянием солнца лучистым, твое блещет чело так светло, а твой конь ослепительно белый облака попирает ногой, и бегут пред тобой духи мрак трусливой толпой, вслед им сыпешь ты стрелы. Лишь засветит твой огненный щит, как зима, чародейка седая, от ударов твоих убегая, в чаще леса укрыться спешит, реки слез проливая. Ты затрубишь в серебряный рог, и исчезнет с дорог покрывало из грязного снега, и по ним загрохочет телега. Среди тверди небес голубой зачевикает ласточек рой, и под крик лебединого стада, как румяная зорька ясна, прилетит к тебе, дашь бог, весна, синеокая лада. И под рокот и свист соловья, затаив от волнения дыхание, ты услышишь богине признание: «О, дашь бог, я твоя!» Стихотворение «Стрибог», сокращение. На острокрылого огромного стрижа, похожий издали, стрелой пронзаю тучи, над скалами лечу, кружася и визжа. Я ветров буйных князь и дед, стрибог могучий. Заслышав голос мой, слова молитв дрожа, стремится славянин шептать на всякий случай: «Повсюду власть моя, и где ее межа, не ведает никто, не сам Перун гремучий». Стихотворение «Чур». Под зноем солнечным я выленял и сох, источен осами, червями, муравьями, гнию под ливнями и тлею под снегами. На впадинах лица давно повырос мох. Но жив и бодр мой дух, и взор досель неплох. Как страж с дубинкою стою между грядами, следя, как враг ползет, таясь под коноплями. Эй, хлопцы, воровать не пробуйте горох! Здесь караулю я, и вас прогнать сумею. Бессонный часовой днем и в глухую ночь я сохранил еще в руках былую мочь, и так дубинкою тяжелую моею вам отработаю и спины я, и шею, что с ревом в ужасе вы убежите прочь. Стихотворение «Пробуждение Ярилы». Стрибожьи вороны из-за моря несут с живой и мертвою водою два кувшина. На потемневший труп земли скорбящие сына посланцы вылили тот и другой сосуд. Под влагою небес все раны зарастут. Сон смертный отлетел от тела исполина. Растаяли снега, и сочная ярина из вспаханной земли поднялась там и тут. Ярила ожил вдруг, его дыханье пар, в весеннем воздухе колеблется нагретом. Очнулся юный бог, мечтает он, как летом. Дыханием этим он зажжет страстей пожар. Заслышал пение, и парнем разодетым вмешался в хоровод людских счастливых пар. После побега из Дорогобужа Александр Кондратьев практически уже ничего не написал, кроме нелишенных историко-литературного интереса писем. Его творчеству препятствовал образ жизни беженца и преклонный возраст, а также развивавшаяся амнезия. В 40-е годы он жил в Варшаве, затем в польском городе Хелме. В июне 1944 года умерла от рака жена поэта Елена Павловна Кондратьева, после чего Александр Алексеевич с дочерью перебрался под Вену. Но затем, в апреле 1945-го, уходя от бомбежек и надвигающегося фронта, они поначалу оказались под Берлином, а оттуда с немалым трудом добрались до Белграда. Из-за польского гражданства им грозила высылка обратно в Польшу, и они приняли гражданство советское, оставаясь жить в Белграде. Но после того, как отношения между Югославией и Советским Союзом испортились, весной 1950 года дочери поэта удалось получить разрешение на выезд в город Триест, где они 2 года жили в лагере для переселенцев. После чего 76-летний Александр Кондратьев получил направление и уехал в дом престарелых «Пеликан» в Швейцарии. Но спустя 5 лет, в 1957 году, дочь поэта, к тому времени обосновавшаяся в США, перевезла отца к себе. Стихотворение «Лесной дух». Я отклик, неведомо чей, я звук ночных голосов. Мой лик колеблет ручей, журчащий в чаше лесов. Люблю я негу твою, ночная тихая мгла. Твой запах я жадно пью, сосны золотая смола. Я лепет светлых осин, я в тленье старых корней. Вечерний шепот вершин, дыханье грезы моей. В грозу ночную люблю качать деревьев стволы, и отблеск тайны ловлю в сиянии молний средь мглы. Зови, и на зов я приду, и другом стану твоим. Живу я в том же бреду, тоскою той же томим. Земля нам общая мать, мы оба ее сыны, стремимся оба поймать улыбку светлой весны. Стихотворение «О, привет тебе, ночь беспросветная». О, привет тебе, ночь беспросветная, непроглядная, вечная ночь. Ты, супруга отцу многодетная, старца хаоса смуглая дочь, укрывая пол ризою звездною, утомленный объятиями стан, ты скользишь над бушующей бездною, вся желание, скорбь и обман. Я взываю к тебе, благодатная, неземною охвачен тоской, обними меня, ночь необъятная, и на лоне твоем упокой. Явный мир поэт Александр Алексеевич Кондратьев покинул 26 мая 1967 года. Он скончался на 92-м году жизни в больнице города Ноях, штата Нью-Йорк, США. Тело поэта было похоронено на Новодивеевском кладбище близ одноименного монастыря неподалеку от Нью-Йорка. Спустя много лет после ухода Александра Алексеевича из явного мира в 1990 году была издана его повесть «Сны». И в том же 1990 в городе Оранж, штаты Коннектикут, в издательстве «Антиквариат» увидел свет сборник стихов поэта Кондратьева «Закат» под редакцией и с комментариями Вадима Крейда. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Александра Алексеевича Кондратьева прозвучит стихотворение «Огни заката» из посмертного сборника стихов «Закат». Они горят, горят закатные огни, всю даль туманную объял их строй багряный. В них гул мне чудится, и возгласы резни, знамена красные и крови запах пряный. Они идут, пришли расплаты грозные дни, ликующей толпы я слышу хохот пьяный, и внемля отзвуком ружейной трескотни, с улыбкой шлю привет тебе, закат румяный. Я знаю, за тобой беззвучно ночь ползет, и от очей моих вечерний свет скрывая, меня в объятиях таинственных сожмет. О, ночь предвечная, зловещая, немая. Ты в мире царствуешь, но не боюсь тебя я, и солнце нового предчувствую восход. Вместе с архаичностью образов в стихах Александра Кондратьева дышит и свежее веяние. Он был близок к символистам, но назвать его самого символистом можно лишь с оговорками. Он участвовал и в модернистских кружках, но не был чужим и на традиционных вечерах Случевского. Ему были близки поэты XIX века Алексей Константинович Толстой, Николай Федорович Щербина и Петр Дмитриевич Бутурлин. Книги Александра Алексеевича Кондратьева – свидетельство тонкого вкуса и чувства языка, основательных познаний в мифологии, способности чувствовать себя дома в дебрях древности. Лучшие его стихи звучат как гимны высшему свету и источнику человечности. В пейзажной лирике он полон любви к зримому миру. Особенность его любовной лирики – сладкозвучие. В религиозных стихах он исполнен благоговение. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.